Андрей Битов. «Последний золотой». Михаил Юрьевич Лермонтов. 1814-1841. «Выхожу один я на дорогу». Давным-давно бродили мы как-то с одним поэтом по ночной Москве. И, поравнявшись с той из высоток, что неподалеку от площади трех вокзалов, я с удивлением прочитал на мемориальной доске, что здесь, мол, родился Михаил Юрьевич Лермонтов, 1814-1841. «Ну, никак не мог он родиться в сталинской высотке», — рассмеялся я. «Спутник же мой глядел в противоположную сторону. Не на доску, а на памятник Лермонтову, едва выделявшийся на фоне ночи. Только гордая стойка, вдохновенность позы и жеста, развивающийся плащ». И вдруг воскликнул с восторгом: «Как стоит!» Действительно, как стоит Лермонтов. Стоит в нашем с вами времени, будто ему удобнее, чем в своем. И в это наше время мы удивляемся, как это современники не понимали, не ценили таких гениев, как Пушкин или Лермонтов. Вот мы бы на их месте. Хотя на их месте совершаем то же самое, отдавая должное классикам, то есть заточая их в бронзу и празднуя их юбилей, но совсем уже не вникая в смысл их слова. Поэтому все, что я напишу, я постараюсь написать не столько о Лермонтове, что-то вам расскажет учитель, что-то написано в учебнике, что-то вы легко скачаете из интернета, сколько для Лермонтова, ну и для себя, конечно. Но сначала надо все же поставить его в некие рамки, хотя уж кто-кто, а Лермонтов никакими рамками ограничиться не захотел бы. Век просвещения, мощно продвинувшийся при Екатерине II, поддержанный посильными трудами русских писателей Кантемира, Тредиаковского, Ломоносова, Державина, Радищева, оказался незавершенным, а прерванным. Прервала его даже не смерть великой государыни 1796, а начало французской революции 1789, ввергшее весь мир в состояние тревожного исторического ожидания. Россия дождалась Отечественной войны 1812 года, победы над Наполеоном, и опять замерла в ожидании великих перемен, вплоть до восстания декабристов в 1825-м. От застоя до застоя таким всегда был пульс империи. Чудо золотого века русской литературы сопряжено с этим ритмом и риском. «Свободы, сеятель пустынный, я вышел рано до звезды, рукою чистой, безвинной, в порабощенные бразды бросал живительное семя, но потерял я только время, благие мысли и труды». Пушкин написал эти строки в 1823 году. Уже закончена первая глава Евгения Онегина. Поэт уже преодолел романтизм. Его раздражает сравнение с Байроном. С этой поры можно отсчитывать биографию уже зрелого Пушкина. Лермонтов в эти годы еще только первоклассник. Кто мне поверит, что я знал уже любовь, имея 10 лет от роду? Это была страсть, сильная, хотя ребяческая. Это была истинная любовь. С тех пор я еще не любил так. О! Сия минута первого беспокойства страстей до могилы будет терзать мой ум. И так рано. Надо мной смеялись и дразнили, ибо примечали волнение в лице. Я плакал потихоньку без причины, желал ее видеть, а когда она приходила, я не хотел или стыдился войти в комнату. И так рано, в 10 лет, о, эта загадка, этот потерянный рай до могилы будут терзать мой ум. Иногда мне странно, я готов смеяться над этой страстью, но чаще плакать. В конце своего пути зрелый уже Лермонтов напишет о том же, о чем задумывался Пушкин в начале своего. «Выхожу один я на дорогу. Сквозь туман кремнистый путь блестит, ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда звездою говорит». 1823-1841. До окончания Гоголем первого тома «Мертвых душ» в 1842 году сколько пройдет времени? А это и есть весь наш золотой век, включивший в себя гибель Грибоедова, Пушкина и Лермонтова. Каких-то 20 лет. Вот оно, наше все. Пригоршня золотых. Пульс коллективного тела любой нации бьется в определенном ритме. От застоя до застоя. Или от кризиса до кризиса. От переворота до переворота. От войны до войны, поэтому так важен Наполеон. Я берусь утверждать, что именно Наполеон зарядил весь XIX век такой энергией, такой силой амбиции, что именно она, амбиция, стала катализатором не только конституциональных изменений в Европе, но и всей европейской литературы, нашего Золотого века в частности. Да что говорить, не только Золотого века. Без Наполеона не было бы у нас ни преступления и наказания, ни войны и мира. Восхождение, возможность перейти с развивающимся стягом из капралов в императоры, завладеть миром, взлет и падение. Остров Святой Елены. 100 дней. Судьба Наполеона именно такова, какую и пристало иметь романтическому герою. Пушкин относил себя к военному поколению. Его старшие друзья Чаадаев, Грибоедов, Вяземский и уж, конечно, Денис Давыдов успели повоевать с Наполеоном. Лермонтов родился уже после войны. Ему во время восстания декабристов было примерно столько же лет, сколько Пушкину во время войны с Наполеоном. Он младше всех тех, на кого готов равняться. В первой половине 1820-х ушли из жизни оба кумира романтического поколения, и Наполеон, и Байрон. У юного Лермонтова остался только Пушкин. Измерением того, насколько повлиял на Лермонтова Пушкин, озабочено все лермонтоведение. В скобках меня давно уже удивляло, как любит русское сознание пары, как регулярно соединяем мы одно и другое или одного и другого союзом «и». Пушкин и Лермонтов, Петербург и Москва, Толстой и Достоевский, Маркс и Энгельс, Ленин и Сталин и тому подобное. То ли попытка отделить добро от зла, то ли попытка рассматривать их как неделимое целое. Но, как шутили еще в добрые брежневские времена, Карл Маркс и Фридрих Энгельс не только не муж и жена, но 4 разных человека. Кстати, используя это «и», мы при его помощи подчеркиваем не только взаимосвязь упомянутых вещей, но еще и зависимость второго элемента в этом ряду от первого. Поэтому говорящий «Петербург и Москва» и говорящий «Москва и Петербург» говорят о разном. Так вот, к теме Пушкина и Лермонтов. Можно сказать, что союз «и», втиснутый между этими именами, ничем не обоснован. Кроме того, что и один убит на дуэли, и другой. Что двух поэтов объединяет и соединяет пуля, словно бы прошедшая на вылет. Но в то же время он обоснован тем, что, по словам Есенина, нельзя указать ни на одного поэта, кроме Лермонтова, который был бы заражен Пушкиным. Он единственный был его учеником. Но учеником он был лишь в ту пору, когда Пушкин был еще жив. Довольно старательным, но не слишком многого добившимся. Здесь стоит вспомнить, что при интерактивном опросе населения накануне 200-летия Пушкина 1999, в ответ на просьбу назвать хотя бы два стихотворения юбиляра, едва ли не 80% русских читателей назвали «Белеет парус одинокий». Ученичество – оно и есть ученичество. Ученик не бывает выше своего учителя, сказано в Писании. К сожалению, посетовал один заслуженный лермонтовед, ранние произведения Лермонтова дошли до нас в полном объеме. В самом деле, к сожалению, ибо в тумане голубом поэтической юности Лермонтова белеет один лишь парус одинокий, а все гениальные произведения этого поэта вполне умещаются в одном томе самого полного собрания его сочинений, и написаны они в рекордный срок, за 4,5 года. От гибели Пушкина до его собственной гибели. Пройти столь стремительно путь от ученичества до равновеликости не под силу было никому, даже Пушкину. Поравнявшись с Байроном и Гёте, Пушкин на Шекспира, однако, не посягал. Литературные достижения в некотором смысле уместно сравнить со спортивными, где серебряная медаль, хотя и само по себе весьма достойное достижение, но все же важнее, что она не золотая. В литературе это не совсем так. В поэзии, по-видимому, каждый гений первый. Но все-таки, безусловно, первым он может стать лишь тогда, когда предыдущий первый уходит со сцены, перестает заслонять путь. Поэтому Лермонтов не мог стать Лермонтовым при Пушкине. И опять в скобках. Я с детства люблю одну сказку. Английскую. Лермонтов, кстати, возводил свое происхождение к древнему шотландскому роду, который уже дал миру великого барда, чуть ли не автора Тристана и Изольды. Один дровосек вернулся домой из лесу лишь под утро. Жена принялась его пилить. Дровосек же стал оправдываться. Я работал весь день и решил дать себе небольшую передышку. Залез на ветвь дуба, улегся на ней и не заметил, как задремал. Проснулся от разноголосого гвалта. Ты не поверишь, на поляне собрался кошачий парламент. Они обсуждали, кто заменит их умирающего короля. Ну ты и заврался, — возмутилась жена. И тут с печки спрыгнул их собственный кот. И торжествующе промяуков. «Умер старый дурак! Теперь я король!» Выскочил в окно. Перед Лермонтовым открылось будущее, как только Пушкин стал прошлым. От паруса до смерти поэта проходит 4,5 года практически творческого бездействия. Положим, Лермонтов в это время учился на офицера. Был увлечен светскими похождениями. Пробовал свои силы в жанрах драмы и прозы, но только одно произведение довел до конца, а именно драму «Маскарад» 1835-1836, видимо, соблазненный громким успехом «Пиковой дамы» Пушкина. Все понтируют на тройку, семерку и туза. Так что не Пушкин и Лермонтов, а Лермонтов, который начинается со стихотворения «На смерть Пушкина», «Смерть поэта». Стихи эти, которые, надеюсь, и до сих пор входят в школьную программу. В мое время их полагалось выучить наизусть. Набело написаны Лермонтовым при свидетелях 28 января 1837 года, когда Пушкин еще был жив, первая часть произведения до стиха «А вы, надменные потомки». То есть уже 28 января было сказано все от «Погиб поэт» и до «И на устах его печать». Сохранились свидетельства, что лермонтовский текст в его первоначальном виде был прочитан кем-то Николаю I, и что император будто бы заметил: этот, чего доброго, заменит России Пушкина. Получается, что первое «и» между именами Пушкина и Лермонтова прозвучало уже тогда. И только последние обличительные 16 строк, которые так любила советская власть, о палачах свободы, гения и славы, жадную толпой стоящих у трона, были приписаны после, через несколько дней после похорон Пушкина. Лермонтов стремительно входит в эту ипостась наследника, не ученика, и общественное мнение разносит. Вот он, преемник, продолжатель, наследник. Один из современников вспоминал: проникшая к нам тотчас же, как и всюду тайком, в рукописи стихотворения Лермонтова «На смерть Пушкина» глубоко взволновала нас. И мы читали и декламировали его с беспредельным жаром в антрактах между классами. Хотя мы хорошенько и не знали, да и узнать-то не от кого было, про кого это речь шла в строфе, а вы толпою жадную стоящие у трона и так далее. Но все-таки мы волновались, приходили на кого-то в глубокое негодование, пылали от всей души, наполненной геройским воодушевлением, готовой, пожалуй, на что угодно. Так нас подымала сила лермонтовских стихов, так заразителен был жар, пламеневший в этих стихах. Поразительна точность, которой описана Лермонтовым общая ситуация вокруг дуэли, известная лишь в самых узких кругах высшего света. Толпы исследователей, копавшихся в обстоятельствах трагедии, лишь через век приблизились к тому, что Лермонтовым было зарисовано на лету. Навряд ли когда-нибудь еще в России стихи производили такое громадное и повсеместное впечатление, разве что лет за 20 перед тем «Горе от ума». Да, это стихотворение сразу принесло Лермонтову славу и сразу поставило его в положение гонимого, что сам поэт прекрасно осознавал. «Не смейся над моей пророческой тоскою. Я знал, удар судьбы меня не обойдет. Я знал, что голова, любимая тобою, с твоей груди на плаху перейдет. Я говорил тебе, ни счастья, ни славы мне в мире не найти. Настанет час кровавый, и я паду, и хитрая вражда с улыбкой очернит мой недоцветший гений, и я погибну без следа моих надежд, моих мучений, но я без страха жду до временный конец. Давно пора мне мир увидеть новый, пускай толпа растопчет мой венец, венец певца, венец терновый, пускай я им не дорожил». Датировка стихотворения «Не смейся над моей пророческой тоскою» 1837 основана в том числе и на его содержании. Слова «удар судьбы», видимо, являются намеком на преследование со стороны правительства в связи с распространением стихов «Смерть поэта». И на гауптвахте, спичкой макая ее в вино и смазывая сажей, на промасленной бумаге из-под курицы, которую приносил ему денщик, он пишет уже совершенно лермонтовские стихи, когда волнуется желтеющая нива. Узник, молитва. Я, Матерь Божия, ныне с молитвою, пред твоим образом, ярким сиянием, не о спасении, не перед битвою, не с благодарностью или покаянием, не за свою молю душу пустынную, за душу странника в свете безродного. То есть уже через месяц после гибели Пушкина оказывается, что Лермонтов резко свернул с пути ученичества, чтобы за оставшиеся ему 4,5 года пройти свой путь. Что это было? Устремление к одиночеству? Отъединение себя от «и» и от «или»? Индивидуализм, который тоже начинается на букву «и», окрашен цветом буквы «и», но в «и» есть очень сильный посыл к развитию. Тому, кого не устраивает это «и» и это «или», приходится что-то нарабатывать, как мысль, как идею, как то, что можешь сделать только ты один. Василий Розанов в примечательной статье «Вечно печальная дуэль» посвященный столетию со дня рождения Лермонтова, заявляет, что никакого продолжения Пушкина в русской литературе не было, а вся она развивалась как продолжение преждевременно прерванного лермонтовского пути. Едва ли вся, но значительная ее часть, несомненно. Если у Пушкина, а позднее у Мандельштама, звук и смысл, то у Лермонтова, а позднее у Есенина, напев и чувство. Если Пушкин достигает духовной свободы, то Лермонтову дано ощущение некой стихийной воли. Пушкин, который заявил однажды, «Поэзия должна быть глуповата», сам не обладал этим даром вдохновенной глупости, этим вольным дыханием, выражающимся в небрежности стиха. Совершенство — вот что подавляло его. Не то у Лермонтова. Есть речи, значение темно или ничтожно, но им без волнения внимать невозможно. Как полны их звуки безумством желания, в них слезы разлуки, в них трепет свидания, не встретят ответа средь шума мирского из пламя и света рожденное слово. Редактор журнала «Отечественные записки» Краевский заметил автору: «Как же можно сказать «из пламя и света», «из пламени»?» Лермонтов хотел было исправить строку, обмакнул перо и задумался. «Нет, постой. Оно хоть и не грамматично, но я все-таки напечатаю. Уж очень хорошее стихотворение». Сила слова, рожденного из пламени и света, не столько в смысле, ибо его значение темно или ничтожно, сколько в звуке. Оно всегда отражение внутреннего огня и потаенного света человеческой личности. Недаром у Пушкина и Лермонтова предельно различны отношения к буре. Пушкин в «Медном всаднике» написал ее как катастрофу, а Лермонтов в «Парусе» просит бури, мечтая вырваться за пределы мира, напоенного гармонией, но ограниченного снизу струей светлей лазури, а сверху золотым лучом солнца. Меня недавно поразило, что «Белеет парус одинокий» 1832 и «Медный всадник» 1833 существовали в одном временном пространстве и не были друг другу известны. Я говорю не о желании их познакомить, хотя еще одним краеугольным камнем лермонтоведения наравне с проблемой влияния Пушкина на Лермонтова является факт их личного незнакомства. Так вот, Лермонтов и Пушкин знакомы не были. И если лермонтоведы еще спорят о том, читал ли Пушкин хоть строчку Лермонтова, то, что Лермонтов тщательно штудировал Пушкина, можно утверждать с уверенностью. Так пророк Лермонтова построен как сознательная антитеза пророку пушкинскому. Пушкинский, ветхозаветный пророк, подвергнут Лермонтовым жестокой вивисекции. И путем искусной операции по перемене не пола, но сути, превращен в пророка эпохи Нового Завета. Поразительно, но первый, второй и третий, тютчевский, пророки в русской литературе, написаны тогда, когда каждому из их авторов исполнилось по 27. Речь идет о стихотворении Тютчева «Безумие». Очевидно, что в этом возрасте всех их начинали волновать одни и те же вопросы. Когда-то мне даже представлялось, что люди рождаются и до 27 лет живут непрерывно, а к 27 годам непрерывное безмятежное развитие и накопление опыта приводит к качественному скачку, к осознанию системы мира, к необратимости жизни. С этого момента человек начинает ведать, что творит, и блаженным уже больше быть не может. Полное сознание подвигает его на единственные поступки, логическая цепь от которых уже ненарушима, и если хоть раз будет нарушена, то это будет означать духовную гибель. Эта точка критична, конкретна и очень кратко по времени. И человек должен решить и избрать дальнейший путь, не опаздывая и потом уже не оглядываясь. Перед ним три дорожки, как перед богатырем: Бог, черт или человек, или, может быть, Бог, человек, смерть, или, может быть, рай, ад, чистилище. Пушкин, Лермонтов и Тютчев выбрали из трех каждый свою. Пушкин выбрал Бога, или у него хватило гения жить непрерывно, до 37, что, в общем, одно и то же. Лермонтов предпочел смерть прерывности, повторности, духовной гибели. Тютчев продолжил жить прерывно. «И Бога глаз ко мне воззвал, восстань, пророк, и вишьть, и внемли, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей». На этом заканчивает Пушкин. И с этого, с этой, как теперь модно выражаться, точки сборки начинает Лермонтов. «С тех пор, как вечный судья мне дал всеведенье пророка». Однако его пророк фиксирует свое поражение на напрасность и тщетность своих духовных усилий по спасению человечества. «Когда же через шумный град я пробираюсь торопливо, то старцы детям говорят с улыбкою самолюбивой: смотрите, вот пример для вас. Он горд был, не ужился с нами, глупец, хотел уверить нас, что Бог гласит его устами. Смотрите ж, дети, на него, как он угрюм и худ и бледен, смотрите, как он наг и беден, как презирают все его». Но не только эстафета, принятая от Пушкина, удваивает силы Лермонтова. Лермонтова всегда было два, даже несколько. В обществе Лермонтов был очень злоречив, но душу имел добрую, как его товарищ, знавший его близко, я в том убежден. Многие его недоброжелатели уверяли в противном и называли его беспокойным человеком. Здесь и далее цитируется По. Лермонтов в воспоминаниях современников. Москва, 1989. Примечание редактора. Впрочем, он мог быть в то же время кроток и нежен, как ребенок. И вообще в характере его преобладало задумчивое, часто грустное настроение. Лермонтов был чрезвычайно талантлив, но совсем тем был дурной человек. Никогда ни про кого не отзовется хорошо, очернить имя какой-нибудь светской женщины, рассказать про нее небывалую историю, наговорить дерзости ему ничего не стоило. Не знаю, был ли он зол или просто забавлялся, как гибнут в омуте его сплетен, но он был умен, и бывало ночью, когда остановится у меня, говорит, говорит, свечку зажгу, не черт ли возле меня. Всегда смеялся над убеждениями, презирал тех, кто верит и способен иметь чувства. Да вообще это был «приятный» в кавычках человек. В сущности, он был, если хотите, добрый малый. Покутить, повеселиться, во всем этом он не отставал от товарищей. Но у него не было ни малейшего добродушия. Ему непременно нужна была жертва. Без этого он не мог быть покоен, и, выбрав ее, он уже беспощадно преследовал ее. Он непременно должен был кончить так трагически. Не Мартынов, так кто-нибудь другой убил бы его. Особенно хорош рассказ некоего Колюбакина, разжалованного солдата за пощечину своему полковому командиру и отправленного в действующую армию на Кавказ, куда прислан был Лермонтов, переведенный из гвардии за стихи на смерть Пушкина. Они вскоре познакомились. Для того, чтобы скоро раззнакомиться, благодаря невыносимому характеру и тону обращения со всеми безвременно погибшего впоследствии поэта. Колюбакин рассказывал, что их собралось однажды четверо. Они наняли немецкую фуру и ехали в ней при оказии, то есть среди небольшой колонны, периодически ходившей из отряда в Георгиевск и обратно. В числе четверых находился и Лермонтов. Он сумел со всеми тремя своими попутчиками до того перессориться на дороге и каждого из них так оскорбить, что все трое ему сделали вызов. Он должен был, наконец, вылезть из фургона и шел пешком до тех пор, пока не приискали ему казаки верховой лошади, которую он купил. В Георгиевске выбранные секунданты не нашли возможным допустить подобные дуэли. Троих против одного, считая ее за смертоубийство, и не без труда уладили дело примирением, впрочем, очень холодным. Чем не начало трех мушкетеров? Въезд Д'Артаньяна в Париж. За 5 лет до выхода романа, которого он уже не прочтет, Лермонтов разыграл этот эпизод на сцене жизни. Известно, что Дюма был весьма заинтригован судьбой Лермонтова, интересовался ею во время своего путешествия по России, а потом написал о Лермонтове в своих очерках «В России» и «Кавказ» много подробнее, чем о Пушкине. Впрочем, еще при рождении младенца Лермонтова акушерка тотчас же сказала, что этот мальчик не умрет своей смертью. Так оно, как мы знаем, и случилось. Пуля прошила Пушкина, чтобы затем достаться Лермонтову как единственному достойному наследнику. В те самые его 27, в той самой точке выбора. В скобках о мистике чисел. Футурист и будетлянин Велимир Хлебников, колдуя с датами в своих «Досках судьбы», предсказал для России обе мировые войны 1914 и 1941 годов на основании дат жизни Лермонтова, как возмездие через 100 лет за убийство гения, не успевшего выполнить свое предназначение. К 1841 году Лермонтов как поэт выявляется уже со всей своей будущей силой. Но последние его стихотворения полны горьким предчувствием близкого и внезапного конца. И с нами, и осознанием своего одиночества. Дубовый листок оторвался от ветки родимой и в степь укатился, жестокую бурей гонимый. Засох и увял он от холода, зноя и горя. И вот, наконец, докатился до Черного моря. И странник прижался у корня чинары высокой. Приюта на время он молит с тоскою глубокой. И так говорит он: «Я бедный листочек дубовый, до срока созрел я и вырос в отчизне суровой. Один и без цели по свету ношуся давно я. Засох я без тени, увял я без сна и покоя». Листок. В полдневный жар в долине Дагестана свинцом в груди лежал недвижим я. Глубокая еще дымилась рана, по капле кровь точилась моя. Лежал один я на песке долины, уступы скал теснились кругом, и солнце жгло их желтые вершины, и жгло меня, но спал я мертвым сном. Сон. Впрочем, тема одиночества для Лермонтова всегда была одной из важнейших. Ведь еще 15-летним он набрасывает первый вариант «Демона», где падший ангел в гордыне своей дерзает мнить себя совершенно одиноким. И это одиночество противопоставлено одиночеству самого Бога. «Выхожу один я на дорогу». Это уже не просто предчувствие, а завещание. И здесь, как в «Пророке», Лермонтов волей-неволей вновь обращается к Пушкину. Это великое стихотворение с его уникальным чувством космоса «Звезда звездою говорит» кончается вполне пушкинским заветом. У Пушкина: «И где мне смерть пошлет судьбина? В бою ли, в странстве, в волнах? Или соседняя долина мой примет охладелый прах? И пусть у гробового входа молодая будет жизнь играть и равнодушная природа красою вечную сиять. Брожу ли я вдоль улиц шумных?» У Лермонтова: «Но не тем холодным сном могилы я б желал навеки так заснуть, чтоб в груди дремали жизни силы, чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь». У Пушкина: «Стоит широко дуб над важными гробами, колеблясь и шумя. когда за городом задумчив я брожу. У Лермонтова: «Надо мной, чтоб вечно зеленее, темный дуб склонялся и шумел». Пушкин и Лермонтов. Мой друг, писатель Юс Олешковский, однажды высказал великую мысль. «Важно помнить о том, — сказал он, — что дьявол хочет погубить всех, а Господь хочет спасти каждого. Поэтому твое одиночество не должно перерождаться в гордыню. Чтобы ты не претендовал на единоличное внимание к себе Бога». Лермонтов и... Но на эту дорогу он вышел один.